Глава вторая. Как я заработал свой первый миллион долларов? Обычно богатые люди говорят: «Я расскажу тебе, как я заработал каждый свой доллар, но только не спрашивай меня, как я заработал свой первый миллион». Часто первые большие деньги люди зарабатывают неправедным, нечестным путем, делают что-то плохое и всеми силами скрывают историю появления первого миллиона долларов на счете. Я же, в отличие от этих людей, горжусь тем, что все деньги заработал исключительно своим умом и трудолюбием. С гордостью расскажу вам о том, как на моем счете появился первый миллион долларов, а точнее полтора. Но сначала я поделюсь историей открытия самого большого месторождения сапфиров. В штате Монтана располагается овраг Йога, где с 1866 года в старой забытой шахте добывали золото. Рядом с шахтой были огромные горы пустой породы, синей гальки. Но никто не обращал на них внимания до тех пор, пока обычный фермер Джей Гувер не набрал целую коробку этих синих камушков и не отправил в Нью-Йорк, в офис ювелирной компании Тиффани. Очень быстро пришел ответ, что синяя галька – это сапфиры высшего качества, высшие пробы. И простой фермер стал долларовым мультимиллионером. Все ходили по пустой породе и не обращали на нее внимания, потому что были сосредоточены на добыче золота. В жизни так часто бывает. Мы ходим по драгоценным камням и не понимаем, что мы ходим по богатству, не ценим его. Так же произошло и со мной. Но сначала расскажу, как я докатился до такой жизни. Когда я был студентом первого курса политехнического института, я очень много работал. В институте на кафедре теплофизики, тренером по гребле и комиссаром студенческих отрядов. Объяснить молодым современным людям, что такое студенческие отряды, невозможно, но это было очень круто, весело и интересно. Так я жил до третьего курса, работал, учился, влюблялся и зарабатывал приличные деньги. В то время стипендия студентов была 40 рублей, а на подработках выходило иногда до 400 рублей в месяц. Это были огромные деньги. Но после третьего курса я решил перевестись на вечерний факультет и пойти работать на Волжский автомобильный завод мастером. Начитавшись книг про Генри Форда, я возомнил себя великим машиностроителем. В то время я был настолько глуп, что считал всех продавцов мелкими барыгами, спекулянтами, не заслуживающими уважения. А тех, кто что-то производит, например, станки, автомобили, инструменты, я считал элитой мира. Таким я был дураком. Тогда я не знал секретную формулу распределения денег в бизнесе. $1 стоит изобретение, $100 – производство, $1000 – продажа. Это сегодня я понимаю, что главное не произвести или придумать, а продать. Это в 1000 раз сложнее, чем придумать, изобрести, и в 10 раз тяжелее, чем что-то производить. Но в то время я был примитивным, глупым мальчишкой и подростком. Мне потребовались колоссальные усилия, чтобы перевестись с третьего курса дневного факультета на пятый курс вечернего, потому что вечерники учились на 1 год больше. Досдав экзамены, я с огромным трудом нашел работу мастером на Волжском автомобильном заводе. До этого момента я никогда не был на заводе, не знал, что это за профессия мастер, я вообще ничего не знал. И какое же я испытал удивление и разочарование, когда начал работать. Я осознал, что от меня ничего не зависит. Я не могу поощрять своих лучших рабочих так, как я бы хотел. Я не могу увольнять тех нерадивых, которые плохо работают. Я ощущал себя некой прокладкой между молотом и наковальней. Начальство долбит тебя, пинает, унижает, чтобы ты выполнял план. А ты не можешь мотивировать людей, потому что у тебя нет ресурсов, нет никаких прав для настоящей мотивации. И на мою беду, мастер в то время зарабатывал всего лишь 185 рублей. В институте я общался с веселыми студентами и красивыми студентками, с жизнерадостными друзьями, работая тренером по гребле, с коллегами, спортсменами, воспитанниками. Я жил в какой-то удивительной, сказочной стране хороших, открытых, доброжелательных людей. Моя жизнь была буквально наполнена смехом, радостью, оптимизмом и любовью. После яркой, интересной студенческой жизни я попал на каторгу. Завод напоминал мне страшные рудники, мрачные помещения, вонючий воздух, злые люди, постоянные разговоры о проблемах, негативе. Настоящая каторга. Также я почувствовал большой материальный дефицит. Ранее мне хватало денег на все, а став мастером, отдав себя в рабство на эту жуткую вонючую фабрику, я вдруг оказался без денег. Что делать? По натуре я оптимист. Как и главный герой мультфильма про барона Мюнхгаузена, я всегда напеваю простую песенку «Безвыходных положений нет». В то время было очень сложно начать любой бизнес. Почему? У меня не было никакого стартового капитала, я не знал, как открыть фирму, я почти ничего не знал. Сейчас все можно прочитать в интернете, можно найти партнеров, но тогда таких инструментов для развития просто не было. Денег нет, нагрузки страшные, по вечерам нужно ездить в институт, сдавать зачеты, курсовые работы. Мой день начинался очень рано. В 6 утра я должен был выезжать на завод, в 6:30 быть на заводе, а в 7:00 начало рабочего дня. Я работал до 5 часов дня, потом ехал на автобусах 1,5 часа до института, учился, а заканчивал около 12 ночи. Своего автомобиля у меня не было, денег на такси тоже. На перекладных автобусах, маршрутках я добирался домой примерно в 1 час ночи. А в 5:30 нужно уже просыпаться, чтобы бежать умываться, собираться и ехать на каторгу. И так каждый день. Тогда у меня уже был маленький ребенок, Кристинке было 3 года. Мы жили в 9-метровой комнате у родителей, было очень тесно и тяжело. Жена студентка, денег нет, перспектив тем более. Но я знал, что без выходных положений нет. Всегда можно что-то придумать. Размышляя о том, как я могу заработать деньги, что я могу дать людям, чтобы они заплатили за мой труд, за мое умение, я понял, что кроме карате я ничего не знаю и не умею. Появилась идея открыть клуб восточных единоборств, свой первый бизнес. Как открыть? Где найти учеников? Где найти помещение? Одни вопросы. Но когда ты начинаешь двигаться к своей цели, к мечте, вопросы превращаются в ответы. Где можно преподавать? В то время не было фитнес-клубов. Оставалось только одно – спортивные школьные залы. Я обошел 20 школ, по традиции везде был послан нафиг. Но в 21-й школе я за небольшие деньги договорился с физруком, что буду проводить занятия 2 раза в неделю по 2 часа. Итак, у меня есть зал. А как набрать учеников? Это сегодня ты заходишь в интернет, запускаешь таргетированную рекламу или другой инструмент продаж и получаешь много учеников. А тогда не было интернета, мобильной связи, даже телефона у меня не было. Но если ты поставил цель и движешься к ней, ты всегда найдешь ответы на вопросы. Как привлечь первых учеников? Я поехал в магазин, купил 30 больших листов бумаги, красную и синюю краску и повез моему знакомому художнику-алкоголику. По дороге купил еще 2 бутылки водки. Приехав к Сергею, я попросил его сделать мне трафарет, на котором один каратист бьет ногой другого, написать название моего клуба «Будо», адрес, время занятий. Телефона и имейла у меня тогда не было. Через несколько дней я забрал изготовленную рекламу и сам развесил эти огромные листы в местах, где больше всего проходило людей. Через 3 дня должна была состояться моя первая тренировка по карате. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. У меня не было наставника, не было ментора. Я все делал сам, в первый раз. Накануне вечером у меня пропал голос, поднялась температура. Когда я шел к назначенному времени в спортзал, у меня тряслись колени. Я считал, что точно опозорюсь. Какой из меня мастер карате? Какой из меня сенсей? Так, самоучка, шарлатан. Но деньги нужны были как воздух, семью нужно было кормить. И колоссальным усилием воли я заставлял себя идти в направлении этого спортивного зала. Навстречу пришли 10 человек. Поборов первое волнение, я начал рассказывать о нашем клубе, о моих целях. В то время я уже выбрал девиз, в карате это называется дадзибао, ежедневное интеллектуальное, физическое и духовное совершенствование. Я стал рассказывать моим первым ученикам о том, что мы будем расти и развиваться, что через карате мы будем воспитывать в себе характер, уверенность, смелость, решительность, мы будем оздоравливать свои тела, дружить и вместе подниматься по лестнице роста всю жизнь. Наверное, мой рассказ понравился посетителям клуба, и мы начали заниматься. Я был счастлив, что у меня есть возможность вдохновлять моих учеников, обучать их, делать сильнее и увереннее. Я ловил себя на мысли, что если бы мне не платили деньги, я бы все равно с радостью проводил эти тренировки. Со временем Я научился грамотно говорить и объяснять. И вот мои первые ученики превратились в большую группу, 50 человек, энтузиастов, которые занимались вместе со мной каратэ-до. Мои ученики стали приводить друзей, их друзья своих друзей и знакомых, и со временем зал, в котором мы занимались, уже не мог вместить всех желающих. Я договорился со второй школой об аренде зала, потом с третьей. Занимаясь любимым делом, я даже не заметил, как вместо одной маленькой группы стало 5 групп по 50 человек. Это 10 тренировок в неделю по 2 часа. При этом я работал мастером на заводе и учился на вечернем факультете в институте. Среди недели я мог проводить только одну тренировку, и для этого мне нужно было пропускать вечерние занятия в институте. Чтобы выработать все часы, каждое воскресенье, начиная с 8 утра, я проводил 5 тренировок, то есть каждые 2 часа новая группа. Микрофона у меня не было. Если ты когда-нибудь занимался каратэ, ты знаешь, что тренер постоянно считает, дает громкие команды. И, конечно, к 10 часу занятий мой голос превращался в еле слышное сипение. Но постепенно он закалился, стал громким, звонким, и я уже мог выдержать 10 часов тренировок подряд. Атмосфера в моих группах была фантастическая. Люди дружили, занимались, и подростки, и пожилые пенсионеры, всем было интересно, потому что мы собирались для того, чтобы становиться лучше. Если вы не занимались каратэ, вы должны знать, что главное в каратэ – это не драка, не разбивание досок рукой или головой. Главная идея каратэ-до – это развитие вашей личности через тело и дух. Сам иероглиф «до» означает «путь длиною в жизнь». Принцип каратэ заключается в том, чтобы создавать лучшую версию самого себя всю жизнь. Это главное отличие каратэ от бокса или борьбы. Когда ученики увлекаются идеей интеллектуального, нравственного, духовного и физического развития, остановить их невозможно. Потому что при постоянном развитии у человека выделяется огромное количество гормонов счастья. Его жизнь приобретает очень важный смысл. К сожалению, большинство людей живут без смысла жизни. Купить новый телефон, автомобиль или квартиру – это просто цели. Хочешь быть богатым? Хорошо, ведь богатство – это отчеканенная свобода, возможность сделать благо людям. Но финансовая свобода, богатство не могут быть смыслом жизни. Также не может быть смыслом жизни дыхание, хотя дышать нам жизненно необходимо. А постоянное интеллектуальное, физическое, духовное развитие – один из важнейших смыслов жизни. На самом деле их у нас всегда много, и они постоянно меняются. Когда мы совсем маленькие, весь смысл жизни сводится к тому, чтобы чувствовать свою безопасность и ласку любимой мамы. Когда мы становимся старше, нам хочется получить какую-то интересную игрушку, что-то придумать, учиться, дружить, ссориться, влюбляться. Потом, когда мы становимся еще старше и в нас начинают доминировать половые гормоны, подсознательно появляется смысл в продолжении рода. Когда рождаются дети, нам нужно их воспитать, защитить, вырастить. Когда наши родители становятся старенькими, нам необходимо заботиться о них. И так всю жизнь у нас появляются разные смыслы жизни, но один из важнейших – постоянное развитие. Развивая себя духовно и интеллектуально, ты становишься конкурентоспособным и в бизнесе, и в профессии, и в воспитании детей. Именно этот принцип постоянного пути развития лежал в основе моего первого бизнеса – клуба «Будо». Когда мои ученики через несколько занятий понимали, что мы собираемся не просто махать кулаками, учиться бить в челюсть или пах, а развиваться духовно, нравственно и интеллектуально, тогда происходило педагогическое чудо. Обычные люди становились выше ростом, у них выпрямлялась спина. Из обычного серого человека мой ученик превращался в настоящего короля. Для тренера, для педагога высшая награда, когда твои ученики становятся умнее, лучше, ярче, позитивнее и конкурентоспособнее. Мой клуб восточных единоборств работал на полную мощность. Я продолжал по инерции работать мастером на заводе и уже спустя рукава еле-еле доучивался в политехническом институте. Параллельно с клубом я стал создавать первую в мире небольшую полуавтоматическую линию по производству чипсов. Началась перестройка. Я увидел новую возможность. Я понял, что фермеры, которые выращивают картофель, продают его за бесценок, потому что картофеля много, и продать его выгодно просто невозможно. Тогда я придумал полуавтоматическую линию по производству чипсов мощностью всего лишь 20 кг в час. Конечно, такая линия не может конкурировать с мегапроизводителями чипсов международного масштаба. Эти большие ребята производят чипсы тысячами тонн. Но фермерские чипсы свежие, вкусные, с невероятным ароматом жареной картошки. Как предприниматель, инженер, механик, я понял, что фермер, у которого есть такая линия, сможет продавать свой картофель намного дороже. А для производства фермерских чипсов ему нужны простые ингредиенты – масло, соль и картофель, которого у него и так много. На создание полуавтоматической линии по производству чипсов мне удалось вдохновить лучших рабочих нашего цеха. Зарплату я не платил, у меня просто не было денег. Но я пообещал всем участникам, что по успешному завершению каждому куплю автомобиль. Тогда это были огромные деньги, да и сейчас немалые. Люди поверили мне, вдохновились идеей, и мы по вечерам и ночам создавали это машиностроительное чудо. Многое не получалось, много приходилось переделывать. Я хорошо помню тот момент, когда нам удалось тонко и качественно нарезать картофель на нашей автоматической резке. Мы бились над решением этой задачи уже не одну неделю, ничего не получалось. Вместо тоненьких полупрозрачных ломтиков картофеля получались какие-то клинья, ошметки. А создавали мы линию только по ночам, когда никого не было в цехе, по предварительной официальной договоренности с руководством завода. И вот однажды в 3 часа ночи мы изготовили пятую версию нашей резки картофеля и решили ее испытать. А как проходили испытания? Берем ведро картофеля, включаем линию, засыпаем картошку и резко начинает его кромсать. Запустив нашу турбину с 8 ножами, маяк Маркович Розов высыпал ведро картофеля, и ровно через 3 секунды резко не просто пошинковала его на 1000 ломтиков, но и с огромной силой разбросала во все стороны. Представьте такую картину. 5 взрослых людей стоят вокруг резки, полностью покрытые картофелем. Прямо как в хорошей доброй кинокомедии. Нашу радость невозможно описать словами. Мы кричали, прыгали, веселились, танцевали. Почему? Потому что уже много недель мы не могли решить эту техническую задачу, создавая по ночам механического монстра. Но вот беда, у меня закончились деньги. Моих доходов от клуба карате не хватало даже на материалы. Что делать? Не мог же я остановиться на полпути. Я понимал, что нужно вложить еще несколько месяцев труда, денег, и тогда получится очень хороший продукт для огромного количества фермеров. Но денег не было. У меня остановились все работы. Я был настолько необразованным предпринимателем, что даже не знал, что прежде чем что-то строить, нужно написать бизнес-план и сделать расчет. В то время мы сначала делали, а потом думали, где же взять деньги на достройку моего фермерского шедевра? Занимать не вариант, в залог я ничего отдать не мог, у меня ничего не было, я жил в 9-метровой комнате у родителей вместе с женой и ребенком. Я задал себе вопрос, где взять деньги? Я послал во вселенную запрос, мне нужны деньги. И как дурачок я ходил и напевал песенку «Ла-ла-ла, безвыходных положений нет». Прошла неделя, вторая, третья, и вдруг меня осенило. Я могу написать, издать и продать книгу по карате. Тогда был колоссальный дефицит литературы, а мода на занятия карате была планетарная. Я ничего не знал об издательском деле, о том, как писать книги, я вообще ничего не знал, но было желание. Я начал реализовывать свой сумасшедший план по написанию и изданию книги по карате. Офиса не было, профессиональных редакторов тоже, но у меня были 8 подготовленных мной тренеров-энтузиастов, моих хороших друзей, моих учеников. И вот однажды у одного из учеников, у Александра Болдынского, мама уехала к родственникам, и на 3 дня осталась пустой 3-комнатная квартира. Я быстро собрал всех ребят в этой квартире, пригласил художника и фотографа. Максим Сурнов, мой друг и ученик, показывал стойки, каты, блоки, удары. Фотограф его снимал. Здесь же проявлял пленку, печатал фотографии. А художник по этим фотографиям рисовал схематические рисунки. Каждому из учеников я дал задание написать какую-то главу и сам, засучив рукава, взялся за дело. Удивительно, но за 3 дня мы создали макет книги с рисунками и текстами. Следующий вопрос. Где напечатать книгу? Когда вы видите цель, вы уже не видите препятствий. У вас появляется какая-то особая пробивная сила. Я объехал все типографии города Тольятти и ни с кем не договорился. Все были перегружены, требовали предоплату, а у меня не было денег. Тогда я обратился к директору типографии ВАЗ, где печатали инструкции для автомобилей, буклеты, все, что нужно, чтобы снабдить документами 2500 автомобилей в день. В этой типографии были свободные мощности. Мне повезло. Я договорился с директором, уболтал его, убедил напечатать мне 40 тысяч книг без какой-либо предоплаты. Когда вы очень сильно хотите чего-то, вам помогает Вселенная. Она посылает вам людей, которые делают для вас что-то хорошее. А я очень хотел достроить свою полуавтоматическую линию. Время пролетело быстро. И вот я уже держал в руках первый экземпляр книги по карате-до. Я был так счастлив. С дурацкой улыбкой на лице я пришел домой, представляя, как 40 тысяч книг уже превратились в деньги. Как я говорил, формула предпринимательства следующая. $1 стоит изобретение, $100 – производство, $1000 – продажа. Но тогда я не знал об этом. У меня был старый раздолбанный желтый жигуленок. Я нагрузил полный багажник книг и поехал развозить их по всем магазинам, ларькам, в аэропорт, на вокзал, везде, где только можно было поставить их на полку. Потратив на это 2 суток, я, удовлетворенный проделанной работой, стал ждать финансового результата. Прошла неделя, прыгнув в машину, я снова объехал все точки. Оказалось, что за неделю продалось всего лишь 225 книг, а напечатано 40 тысяч. Проходит еще одна неделя, и я понимаю, что попал в очень тяжелую ситуацию. Директор типографии справедливо требует с меня деньги за напечатанные книги. Более того, ему неудобно было их хранить, он попросил забрать их куда-то. А у меня книги продаются по 200 штук в неделю. Если 40 тысяч разделить на 200, получается огромное количество лет. Что делать? И опять в голове крутится песенка «Ла-ла-ла, безвыходных положений нет». Я начинаю искать нестандартные пути продажи книг. Это сейчас мы знаем множество способов, а тогда это было что-то новое, неизведанное. Я подумал, что можно продавать книги через почту. Человек будет присылать наложенным платежом деньги, а я буду высылать ему книгу. Чтобы опробовать свою идею, я сделал эксперимент на Саратовской области. Сам написал объявление, опубликовал в саратовских газетах и ждал результата. И вдруг через неделю я получил 4000 платежей и продал 4000 книг. Вдохновившись, я занял огромные деньги на рекламу национального масштаба. Меня все считали идиотом, сумасшедшим, но я и не видел другого пути продвижения продукта на рынок. На заемные деньги я разместил рекламу во всех центральных газетах страны. В то время газеты выходили космическими тиражами. Например, «Аргументы и факты» имели тираж 41 миллион, «Комсомолка» 28 миллионов. Я разместил объявление о продаже книги по карате и уехал из Москвы к себе домой, в Тольятти. Проходит ровно неделя, ни одной заявки. Проходит еще 4 дня, ни одной заявки. Я начинаю нервничать, думаю, что скорее всего произошла какая-то ошибка. Злопыхатели еще больше стали смеяться надо мной, видя, как я попал на деньги. Я стал переживать, ходил грустный, убитый. И вдруг меня разыскивают из Тольяттинского расчетного центра по переводам. Я даже не знал, что такой центр существует. В нем распределялись пенсии, платежи по всему городу. Они попросили меня срочно приехать. Когда я приехал к ним, мне рассказали, что каждый день им приходят по 5-7 тысяч платежей за мои книги. А так как у них нехватка сотрудников, они не справляются и не знают, что делать. Это был мой звездный час. Расчеты оправдались. Сработала моя идея. Пожалуй, это был самый высокоэффективный и рентабельный бизнес за всю мою жизнь. У меня не было офиса и работников, был только бухгалтер на полставки. Я поехал на Тольяттинскую почту и договорился с девчонками, что они после работы будут упаковывать мои книги и отправлять по всей стране. За каждую отправленную посылку я платил по 50 копеек. Для них это была огромная подработка, а для меня решение проблемы. Все книги продались за несколько дней, и я сразу же на полученные деньги заказал еще 500 тысяч. Появились деньги на рекламу, я запустил еще более мощную рекламную кампанию. Так, работая без офиса, с одним бухгалтером на полставки, я стал зарабатывать космические деньги. Судите сами, себестоимость книги 40 копеек, за отправку 50 копеек, а продавал книгу я по 16 рублей, это 2500% рентабельности. Вдогонку я написал и издал вторую книгу «План занятий и тренировок по карате». Она стала продаваться с еще большим успехом, и рентабельность была еще выше. На меня свалились огромные деньги. В то время не было банковского счета, кредитных карт, это было время перестройки, время разрушенной старой империи, на обломках которой рождалось новое государство. Все платежи мы делали за наличные деньги или почтовыми переводами. И вот я парень из рабочей семьи, мастер Волжского автомобильного завода, параллельно тренер по карате и предприниматель, решил частично обналичить свои первые деньги. Я договорился на определенный день, что я приеду в банк и сниму 50 тысяч рублей. Сегодня это как 50 тысяч долларов. Приехал в банк, взял два огромных мешка, набил их пачками денег и привез домой. Жил я тогда на третьем этаже обычного панельного дома. Сижу я один, смотрю на два огромных мешка с деньгами, которые стоят передо мной, и понимаю, что на счете у меня еще 1,5 миллиона долларов. Впервые вырвавшись из бедности и нищеты, я пережил очень интересный опыт. Тогда мне казалось, что заработав большие деньги, я буду самым счастливым человеком. И вот передо мной лежат большие деньги, а счастья нет. В тот момент я подумал о будущем, представил себе, что у меня не 1,5 миллиона долларов, а 1,5 миллиарда долларов. Я задал себе вопрос, а стану ли я счастливее? Поразительно, но я сам себе дал ответ. Счастливее я не стану. Да, у меня будет финансовая свобода. Я куплю близким и родным квартиры, машины, закрою все свои вопросы. Но счастлив я был тогда, когда в трехкомнатной квартире создавал свою первую книгу по карате, когда мы спорили, обсуждали, фотографировали, рисовали, когда мы с моими мужиками по ночам создавали первую полуавтоматическую линию по производству чипсов, тогда я был очень счастлив. Мы решали задачи, мы радовались как дети. А когда я получил большие деньги, заслуженное вознаграждение и превратился в один момент из бедного лузера в обеспеченного, финансово свободного человека, я не почувствовал счастья. Я вспомнил слова великого Сократа. «Мы живем не когда что-то покупаем, а когда что-то создаем». Так я заработал свои первые 1,5 миллиона долларов. Позже я написал книгу по предпринимательству и несколько книг по атлетизму и гимнастике. Заработав миллионы долларов, я как фанатик все деньги вложил в производство не только линий по изготовлению чипсов, но и хлебопекарен. Очень часто мы ходим по драгоценным камням и не замечаем их. Мы видим какую-то цель, зацикливаемся на ней, мысли начинают ходить по кругу, и мы становимся рабами своих мыслей, заблуждений. А большие деньги находятся рядом, их можно заработать, не прилагая практически никаких усилий. Так получилось и со мной, как с тем фермером, обнаружившим в синей гальке драгоценные сапфиры. Я стремился создать оборудование, а по ходу, не прикладывая больших усилий, заработал свой первый 1 миллион долларов. Вспоминая сегодня эти счастливые дни моего первого предпринимательства, конечно, я понимаю, насколько был глуп, наивен, насколько мы тогда примитивно мыслили. Но самое главное, мы действовали. Я пер вперед, как ледокол по льду. Я жил тогда по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». И Вселенная всегда помогает таким людям. Если у вас есть цель или мечта, и вы к ней прете, то все вокруг вас складывается правильно. Особенно если вы делаете созидательное, доброе, хорошее, нужное дело.